Вся в белый пух, как будто бы одетая, и я, не удержавшись, подошла, чтобы насладиться запахом и цветом. А веток не видать, белым-бело, рука невольно к дереву тянулась. О нет, я не хотела сделать зло, к цветущим кружевам лишь прикоснулась. Но вмиг прикосновение мое одно из тонких веточек сломало. Быть может, ветер надломил ее, или силы в этой ветке было мало, но для нее померк вдруг жизни цвет. Упала ветка, сломленная мною, не изменился яблоневый цвет, но стала меньше веточкой одною. Другое в памяти своей храню. Декабрь, морозы, ранний зимний вечер пришел в мой дом, застал меня одну, и в сумерках я зажигала свечи. Веселым они вспыхнули огнем и против темноты боролись смело. Хоть не могли светить, как солнце днем, но яркий свет жилище теплым делал. Сестрички-свечки выстроились в ряд, и будто говорили язычками. Прекрасен был горящий их наряд, но одной вдруг побледнело пламя. Хотелось мне поправить фитилек, чтобы гореть свечей легко и ясно. Затрепетал, взметнулся огонек, вздохнул он тихо, и свеча погасла. Моя неловкость и поспешность рук гореть свече той слабенькой не дали. Угасшая стояла средь подруг, и тени на стене заметней стали. Ветвь и свеча, ни света, ни огня, большой беды, конечно, не случилось, но все это уроки для меня, чтоб на примерах жизни я училась. И яблоня обцвела еще сильней, и свечка долго бы еще теплом дышала, если бы неосторожностью своей я ветке и свече не помешала. Но не о ветвях и не о свечах услышит тот, лишь кто имеет уши. Есть в мире настоящая беда, угасшие и сломленные души. Они горели из последних сил, они цвели несмелым первым цветом, а кто-то их сломал и погасил, не пожалев ни капельки об этом. Угасшего он бы не угасил, читлеющего он не угасил бы, споткнувшийся с крестом бы не упал, и слабого он не лишил бы силы. Все видели Спасителя глаза, он руки простирал к упавшим, грешным, он раны их спешил перевязать и воскрешал в их душах луч надежды. Спасенные Христом, и я, и ты должны на Иисуса быть похожи, чтобы мы могли всегда гореть, цвести, чтобы всегда был виден в нас Сын Божий. Нам любящими быть Господь велит, чтобы тех, кто с нами рядом, мы согрели, надломленные, чтобы в нас цвели, и гаснущие, чтобы в нас горели. Аминь.